с учреждением католического департамента в Министерстве по делам вероисповеданий статистические данные показывали несомненный быстрый прогресс польской национальности за счет немцев в Познане и Западной Пруссии. А в Верхней Силезии подверглись полонизации так называемые «Вассерполякен», которые до сих пор являлись прусским элементом до мозга костей. «Вассерполякен» назывались онемеченные поляки некоторых районов Верхней Силезии, говорившие на польском языке с сильной примесью немецкого. В Ландтаг там был избран Шафранек, который с парламентской трибуны выступал на польском языке с пословицей о невозможности братского единения между немцами и поляками. Нечто подобное в Силезии было возможно только на основе официального авторитета католического департамента. На жалобу, поданную архиепископу, последовало запрещение Шафранеку сидеть на левом крыле. В результате этот здоровенный священник по 5-6 часов, а когда заседания происходили и утром, и вечером, по 10 часов, простаивал на вытяжку, как часовой, перед скамьями левых, и ему не приходилось вставать, когда он брал слово, чтобы произнести антинемецкую речь. В Познане и Западной Пруссии, по данным официальных отчетов, тысячи немцев, целые селения, которые в предыдущем поколении являлись официально немецкими, получали под воздействием католического департамента польское воспитание и стали официально именоваться поляками. При полномочиях католического департамента, не ликвидировав его, здесь ничем нельзя было помочь. Этой ликвидации, по моему убеждению, следовало добиваться как ближайшей цели. Этому, естественно, противодействовало влияние Радзивилла при дворе и, противоестественно, влияние моего коллеги, министра культов, его жены и ее величества, королевы. Начальником католического департамента был в то время Крецик, бывший ранее служащим у Радзивиллов и, конечно, остававшийся таковым также и на государственной службе. Носителем радзивилловского влияния был младший из обоих братьев князь Богуслав, видный член муниципального совета в Берлине. Старший брат Вильгельм и его сын Антон были слишком честными солдатами, чтобы вмешиваться в польские интриги против короля и его государства. Католический департамент Министерства вероисповеданий, задуманный вначале как учреждение, при помощи которого прусские католики должны отстаивать во взаимоотношениях с Римом права своего государства, постепенно, с переменой состава его членов, превратился в ведомство, защищавшее среди прусской бюрократии римские и польские интересы против Пруссии. Я неоднократно разъяснял королю, что этот департамент хуже, чем нунций в Берлине. Департамент действует по указаниям, получаемым из Рима, не всегда, быть может, от папы. В последнее же время он подвержен главным образом польским влиянием. В доме Радзивиллов дружественно в отношении немцев настроены дамы, а также старший из братьев Вильгельм, руководимый чувством чести прусского офицера, и его сын Антон. Последний, помимо того, еще и лично привязан к его величеству. Однако у руководящих элементов дома, у священников и у князя Богуслава с сыном, польское национальное чувство сильнее, чем все другое, и культивируется оно на основе сотрудничества польских и римско-клерикальных интересов, на основе единственно в мирных условиях доступной, но зато и слишком доступной. А начальник католического департамента Крецик является как бы радзивилловским крепостным. Нунций считал бы своей главной задачей защиту интересов католической церкви, а не поляков. Он не имел бы тесных связей с бюрократией, как члены католического департамента, которые в качестве враждебных государству лазутчиков засели в гарнизоне министерской цитадели нашей системы обороны против революционных происков. Наконец, нунций, как член дипломатического корпуса, был бы лично заинтересован в сохранении хороших отношений со своим сувереном и в развитии отношений с двором, при котором он аккредитован. Хотя мне и не удалось преодолеть, скорее, впрочем, внешнюю и формальную неприязнь короля к допущению нунция в Берлин, но он, король, по крайней мере, убедился в опасности католического департамента и дал согласие на его упразднение вопреки сопротивлению своей супруги. Мюллер под влиянием жены возражал против упразднения, с которым соглашались все остальные министры. Для декоративного прикрытия отставки Мюллера были использованы разногласия по вопросу о личном составе управления музеями. На самом же деле его падение было вызвано вопросом о полонизации и о Крецеге, несмотря на поддержку, которой он и его жена пользовались при дворе благодаря дамским связям.